Понемногу я поняла, что исчерпала спиритизм. Опыт медиума познакомил меня с огромной областью подсознательного, и я углубилась в изучение западной психологии. Тогда я еще не знала о громадных психологических знаниях Востока, индийцев и китайцев. Когда мы упорно стремимся к чему-то, полностью концентрируясь на этом, судьба всегда посылает помощь. После изучения теории я встретила врача, который помог мне пройти систематическую практику. Мне разрешили наблюдать больных в психиатрической больнице. То, что я пережила там, было поистине ужасно. Какая масса психических больных на свете! Их даже гораздо больше, чем здоровых. В больницу попадают и здоровые, и, глядя на больных, сами сходят с ума. А на свободе находятся и даже занимают важные посты психически больные, разрушающие все вокруг себя. Надо что-то делать. Здоровых надо познакомить с причинами этих болезней, и они должны начать бороться. Ведь многих таких больных можно спасти простыми мерами, иногда просто переменой окружения. Я хотела посвятить себя этой борьбе, но как? С чего начать? И где найти помощь? Однажды, размышляя об этом, я ощутила, что в комнате кто-то есть. Опыты со спиритизмом сделали мои нервы очень чувствительными. Я ощутила знакомое покалывание, как от слабого электрического тока, и услышала голос внутри себя. «Помощь в тебе самой. Если каждый будет помогать, каждый получит помощь. И тогда весь мир освободится от страданий». Я ответила ему: «Я не могу быть счастлива, зная страдания других. Я хочу быть сотрудником в работе по спасению мира». Осторожно с этими большими словами был ответ: «Сотрудник — это долг и жертвы. Ты никогда не должна забываться, не должна делать ничего, что находится в противоречии с великими законами жизни. Ни один смертный не может играть с божественными силами. Ты никогда не должна пользоваться полученными силами для своих личных целей. Ты не должна иметь личных чувств или смотреть на что-то со своей личной точки зрения. Лучше продолжать свою личную жизнь, как другие люди, чем потерпеть неудачу как сотрудник. Я предупреждаю тебя». Я ответила, что не боюсь, что у меня нет больше личных желаний и личного счастья, что я выдержу все искушения, потому что у меня нет больше иллюзий. «Я хочу быть сотрудником в этой великой работе», — сказала я. Тут я почувствовала бесконечную любовь, изливающуюся на меня, и вновь услышала голос. «Твоя самонадеянность мне хорошо известна, дитя мое, но не забывайся на этот раз». Комната была пуста. Я осталась сидеть на диване, ломая голову. Кто это был? Или какая сила говорила со мной таким знакомым голосом? И откуда он знает о моей самонадеянности? И почему предупреждает не забываться на этот раз? 18. Горизонт проясняется. Проходили месяцы. Я ждала какого-то знака, указывающего, что я должна делать дальше, но ничего не было. И я сочла за лучшее заниматься своей повседневной жизнью, стараясь освободиться от эгоистических мотивов и постоянно ведя самонаблюдение. Я анализировала каждый свой шаг, каждое слово, пытаясь найти их внутреннюю причину. Я наблюдала действия моих слов и поступков на других и старалась представить себя на их месте. Так постепенно я познакомилась с таинственным миром подсознания и сверхсознания, научилась распознавать различные проявления одной и той же силы на разных уровнях. Я поняла, что у нас есть свобода выбора — идентифицировать себя со своими инстинктами или быть хозяевами их, то есть самими собой. Я занималась одновременно психологией, философией и резьбой по дереву. Мои работы по дереву получили высокую оценку, и я стала ученицей одного из известнейших скульпторов нашего времени. Когда я впервые пришла к нему, он сказал, что у меня настоящие египетские глаза, которые не встретишь сейчас даже у египтянок, и очень удивился, откуда они у меня.